Крестраж. Дамблдор даже с места привстал. Ой, да ладно вам, будто вы не знаете, что это такое, или вы удивлены, что он существует не в единственном экземпляре. Том, что же ты наделал? Дамблдор уронил голову на руки и покачал головой. И кстати, Снейпу память придется подтереть. Как будто я соглашусь. Снейп презрительно скривился. А выбора у тебя нет, потому как твой хозяин рано или поздно сможет вернуться, и я не хочу узнать, что ты ему все рассказал. И он наделал еще несколько крестражей. Сколько? Дамблдор поднял на меня взгляд. У меня их 4 лежит, знаю о еще одном. Я с намеком посмотрел на Дамблдора, и тот кивнул, дав понять, что понял, о каком именно крестраже я говорю. И сколько их еще, я без понятия. Глава 94. Дом, милый дом. Стирать память Снейпу не стали, просто взяли с него несколько клятв, которые не позволят ему никоим образом передать эту информацию третьим лицам, а также передать знание о том, кто этой информацией обладает. Короче говоря, опутали Сального еще несколькими клятвами. Впрочем, на это мне было уже плевать, я все равно не сказал Дамблдору всей правды, хотя может и стоило подставить его под кольцо. Возможно, если бы история шла своим чередом, то я бы так и сделал, но нам грозит сопряжение, а в таких условиях такой маг, как Дамблдор, пусть и склонный к интригам и всеобщему благу, будет полезнее, чем его отсутствие. Точнее сказать, проблемы, которые могут появиться от Дамблдора, не перевешивают тех плюсов, которые появляются из-за того, что он жив. При этом плюсы от его смерти значительно менее значимы, чем те минусы, которые несет в себе его смерть. Хах, рассуждаю прямо как этот паук. Я покачал головой, откинувшись на спинку диванчика в купе, которое я уже расширил, дабы в нем могла поместиться вся наша разношерстная компания. Привет. В купе вошла Гермиона и бросила взгляд на Дафну, которая на столике заваривала чай, а также делала бутерброды. «Привет и тебе», — я кивнул ей. «Слушай, а предложение с квартирой еще в силе? Дожали таки Дэна?» «Да», — Гермиона кивнула. «Военные стали сильно закручивать гайки, там по факту диктатура намечается, и нам к ее вершине пробраться». Гермиона покачала головой. «Нет никаких шансов. С другой стороны, я твоя подруга, и есть надежда на то, что мы будем иметь некоторые привилегии». «Не будете». Я покачал головой. «Не тот мир будет, в котором можно за дружбу или даже секс привилегии выписывать. С другой стороны, ты ведьмочка умная, программу обычного мира тоже подтянула». Гермиона покивала. «А значит, ты по-любому сможешь хорошо устроиться. Причем даже не в боевом крыле, вполне возможно где-то на производстве, или еще где. Может, в школу учителем пойдешь, в Хогвартс». Глаза Гермионы заблестели. «Ну, я пожал плечами. Может и в него, но вообще я планировал открыть школу в своем квартале, подготовительную, так чтобы дети в Хогвартс шли уже с минимальным набором знаний, а для этого надо будет составить». Дверь открылась, и в купе ввалилось сразу несколько человек, среди которых были Пенни, которая тут же присела рядом со мной, и Нимфодора, присевшая напротив. Программу обучения, согласовать ее с Хогвартсом, в общем, работы будет очень много. «О чем разговор?» «Да вот, очередной жилец в мой квартал». Я кивнул на Гермиону, и я рассказываю ей о возможных перспективах, если она, конечно, не решит расслабиться и забить на обучение, тогда и квартиры скорее всего лишится, и пределом мечтаний будет должность пятой помощницы, третьей поломойки, седьмого уборщика склада. Ясно. От этой темы мы все же решили уйти, но я заметил, что Гермиона мои слова услышала, и судя по взгляду, расслабляться она не собиралась. «Прошу, господин». Дафна передала мне бутерброд. «Госпожа». Бутерброд был перед Пенни, и она благодарно кивнула Дафне, как и я, а вот остальные были вынуждены сами поухаживать за собой. Впрочем, никто по этому поводу не возмущался, так как бутербродов Дафна сделала с большим запасом, и надо было всего лишь протянуть руку и взять вкусняшку. «Драко, а ты сможешь летом дать интервью при Дире?» Я бросил взгляд на Луну, которая за этот год потеряла часть своей отрешенности и влилась в нашу компанию, и пожал плечами. «Честно говоря, не знаю. У меня на лето очень плотная программа. Учеба, работа, снова учеба и снова очень много работы. Это я еще молчу о делах рода и квартале. То есть нет, то есть не знаю. Давай так, у меня, конечно, предварительный график уже составлен, и я тебе письмом пришлю даты, где у меня есть окно в пару часов, а также даты своих выходных, а там уже ты или твой отец пришлите мне запрос, и более подробно обговорим это». «Хорошо». Луна солнечно улыбнулась мне. «Спасибо. Ни за что, ты главное не забывай, что у тебя есть доступ в мой квартал и ты можешь приходить в любое время. Это вас всех касается. Я посмотрел в том числе на только что вошедшие остатки нашей компании и все мне благодарно кивнули. Встречайтесь, общайтесь, учитесь. А тебе? Я посмотрел на Джинни. Особое задание. Да, присмотри за нашей Луной. Не надо, чтобы она недолго оставалась одна. Только-только социализироваться начала. Хорошо. Джинни серьезно кивнула. Собственно, вся поездка прошла за общением, которое периодически сворачивало на относительно серьезные темы, но в большинстве своем это было просто ничего не значащее общение на отвлеченные темы. И вот поезд медленно стал останавливаться на платформе 9¾, а я заметил повышенное число авроров, которые стояли на ней. Впрочем, возможность рассмотреть служителей порядка у меня была более чем хорошая, так как все мы предпочли задержаться в вагоне, а не толкаться с другими учениками. И только когда толпа немного рассосалась, мы все покинули купе и, попрощавшись, пошли к нашим родственникам. При этом Дэн со своей супругой стояли рядом с моими родителями, и если мама Гермионы была просто рада видеть свою дочку, то вот ее отец бросал на меня не самые добрые взгляды. Впрочем, он молчал и не высказывал мне претензий, и этого мне было достаточно, а уж его недовольство я как-нибудь вынесу. Итак, домой, Цисси с вопросом посмотрела на меня. Да, я покивал. Надо посмотреть, что там с кварталом, просто чтобы понять, что к чему, а с завтрашнего дня уже буду учиться и работать. Хорошо, тогда пошли, как раз прокатишься на машине, которую нам зачаровали вейлы, которые стали перебираться в квартал. Я заинтересованно взглянул на Цисси, потом на Беллу, но ни одна ни другая не спешили давать какие-то пояснения, так что оставалось только пожать плечами и отправиться за ними. При этом Гермиона со своими родителями остались слегка позади, а все потому, что Гермиона уже начала вываливать на них кучу информации. «Привет, привет!» Стоило нам оказаться в машине, как с водительского сиденья к нам обернулась Саммер. «Ау, неожиданно!» «А что неожиданного? Машину водить просто, у нас они тоже были, так что...» «Да нет, я покачал головой. Неожиданно, что тебя из квартала выпустили. Эй, я же не пленница, не пленница». Я пожал плечами и внимательно осмотрел явно ставшую более активной девушку. «Но ты носитель очень важной информации. Я бы сказал, жизненно важной информации, так что пока ее из тебя всю не вытянут». Я не договорил, но по слегка скривившемуся личику девушки мне стало понятно, что я не ошибся. «Так и есть, ее не хотели отпускать. У нас в квартале целый дом выделен под временное проживание авроров и невыразимцев, вот они все шумы подняли, и только угрозы с ее стороны, что она просто вообще перестанет учить, заставили их, скрипя зубами. Причем зубами некоторые из них скрипели вполне себе реально». Белла дополнила слова своей сестры. «Ага, спасибо. В общем, ей дали разрешение на выход, чтобы она смогла слегка развеяться». «Ясно, ну... ты потерпи, не думаю, что тебе понадобится больше года для того, чтобы не просто выжимку дать, а подготовить одну-две группы для борьбы с гримом, и после твои условия значительно улучшатся». «Да знаю». Саммер кивнула и отвернулась от нас, после чего машина тронулась с места. «И понимаю, но все равно». Она покачала головой. «В общем, устаю я. Как же я тебя понимаю?» Я грустно вздохнул. «Скорее бы уже миры сопряглись. Я хоть выдохнуть смогу с облегчением. Думаешь, забот меньше станет?» Дафна задала этот вопрос с легким интересом. «По причине естественной убыли поставщиков этих самых забот». Я произнес это с легкой улыбкой на губах, после чего предложил перевести тему, и раз уж с нами оказалась Саммер, то также предложил в первую очередь добраться до какого-нибудь ресторанчика, где все мы сможем просто посидеть, покушать и пообщаться. Некоторое время спустя. Саммер. Саммер вошла в выделенную для нее квартиру. Эта квартира находилась в доме, который располагался по соседству с домом Драка, а сама квартира хоть и была всего из трех комнат, но, как ей сказали, расширить ее до невероятно больших размеров не составит труда. Она уже даже распланировала, где у них будет просто небольшой лесок, в котором можно будет погулять, где тренировочный полигон и что на нем будет, а где будет именно квартира с 5-7 комнатами. Повезло, а ведь если бы я тогда не прислушалась к интуиции и не потребовала к себе для переговоров Драка. Саммер покачала головой, представляя, что для нее могли бы уготовить авроры и невыразимцы. За прошедшее время, а она в этом мире чуть меньше полугода, она успела понять, что ничего хорошего ее бы не ждало. И пусть она уже поняла, что тогда, в больнице, Драка действовал в сговоре с невыразимцами, а не просто выставлял требования, но это не отменяет того, что если бы не это, то ее участь была бы незавидной. Пройдясь по квартире и замерев на кухне перед открытым холодильником, в котором лампочка освещала внутреннее пространство и как бы говоря, что кушать тут нечего, ну в самом деле, пельмени ей не хотелось, вчерашнее лазанье, ну нет, она конечно вкусная, но настроение не то, возможно стоит супчик приготовить, или просто порезать бутербродов. А то пока они катались по городу после ресторана, она уже успела проголодаться. Эх, и вроде много продуктов, а кушать нечего. Она покачала головой. Ладно, пойду телек посмотрю, может что умного в голову придет. С этими словами она прошла в гостиную, где и рухнула на диванчик, включив первую попавшуюся телепередачу. А ее мысли раз за разом возвращались к необычному пареньку. Драко Блэк, всего 12 лет, совсем еще ребенок, а уже вовсю готовится к катастрофе. Причем не в качестве «принеси-подай», а организует одно из мест, которое должно стать оплотом будущего мира. Интересно, выйдет ли у него, хотя, вспомнив взгляд совсем еще молодого паренька, Саммер была вынуждена признать, что у этого все получится, а если кто-то встанет у него на пути, то его просто разорвут на части, чтобы не мешался, и прикопают под ближайшим деревом, в качестве удобрения. «Нет, я точно все сделала правильно». Прикрыв глаза и слушая какую-то глупую передачу, Саммер не могла не порадоваться за свой выбор. Ее дочкам точно будет безопаснее тут, рядом с ней и этим парнем. А уж она позаботится о том, чтобы у него все получилось. В конце концов, теперь успех его предприятия зависит и от нее. Да, кажется, пришла пора сделать себе новое оружие. Конечно, без праха это будет уже не то, но ведь тут есть магия и можно будет поговорить с Драко. Может быть, есть какой-то способ придать оружию необычные свойства? Открыв глаза, Саммер встала с диванчика и, выключив телевизор, прошла в комнату, которая выполняла роль кабинета, где села за стол и, достав пачку чистых листов, начала делать набросок. Набросок ее нового оружия. А еще надо поговорить насчет магии. Может быть, у меня есть шанс что-то выучить? Много мне не надо, хотя бы пару трюков. Создавая первичный набросок, Саммер совсем не заметила, как пролетело время, и в себя она пришла только уже в 2 часа ночи, когда до утреннего подъема оставалось всего 4 часа. А ведь Драко, как он говорил, и вовсе планировал вставать в 5 часов, а это 3 часа сна, если, конечно, она хочет поговорить с ним. Хотя, поговорить можно будет и во время завтрака, или обеда, или ужина. С этими мыслями Саммер дошла до своей спальни, где, не раздеваясь, рухнула на кровати и отключилась. Глава 95. Аура. Итак, Драко, это твое первое занятие со мной в качестве учителя, и я должна понять, что именно тебе надо давать. Так что для начала скажи мне, что ты уяснил из методичек насчет ауры. Саммер внимательно посмотрела на меня. С момента, как я вернулся из Хогвартса, прошла почти неделя, и за это время я только и смог что проверить состояние дел, если, конечно, не говорить об учебе и работе в Хогвартсе. В общем, это был наш первый урок с Саммер, и рассчитывать на то, что они будут очень частыми, мне не приходится. Но и проигнорировать подобную возможность я просто не мог. Ну, как я понял, аура — это энергия души. Она есть у всего, что имеет душу, в то время как грим по классификации вашего мира душу не имеют, и потому у них нет ауры. Несмотря на то, что аура есть у всего, для ее использования ауру надо пробудить. Хотя это, скорее всего, не совсем так. Я покачал головой, а Саммер нахмурилась. Могу предположить, что она пробуждена у всех людей в вашем мире, просто то, что вы называете пробуждение, позволяет начать ощущать ее и как следствие взять под свое управление. Таким образом, у разумного появляются дополнительные возможности. Скажем, если разумный, которого пассивно усиливает аура, подпрыгнет на метр, то человек, который научился усиливать себя по своему желанию, сможет подпрыгнуть гораздо выше, метра на 2 точно. Саммер медленно кивнула, перестав хмуриться. Было понятно, что мои слова она услышала и не собирается с ними спорить. Что ты можешь сказать по тому, как она проявляется? Проявление ауры – это в основном некая игра цвета, который может быть совершенно разным. В тех методичках, которые до меня доходили, говорилось о розовой, красной, серой, белой, фиолетовой. Достаточно. Как проявляется защита ауры? В основном это активный барьер, КХМ. Саммер слегка насмешливо вздернула бровь, как бы намекая на то, что я ошибаюсь и у меня пока еще есть шанс исправиться. Я говорю про активный барьер, потому как этот барьер усиливается после пробуждения ауры, ну или активации, как этот процесс назывался в одной из методичек. И собственно, это основная функция ауры, защита. Все остальное это так. Я махнул рукой, как бы говоря, что это все фигня. Аура не блокирует рецепторы, так что боль от ударов разумный ощущает. В то же время, пока аура активно защищает своего пользователя, шанс на то, что разумный получит серьезную травму, не такой уж и большой, а мелкие порезы и вовсе будут затягиваться достаточно быстро. При этом аура не исключает вероятность ранения, и если противник сконцентрирует всю свою силу в одной точке, то может и убить тебя, при том, что твой резерв ауры почти не опустеет. Очень хорошо, что еще, в методичках упоминалось, что ты слышал о техниках воплощения ауры в качестве щита или атакующей техники, но сама подобными направлениями использования не владеешь. Именно, она покивала. Мое основное оружие против Гриммета, она показала на свои глаза, а второстепенное это мое оружие, которое я потеряла во время последнего столкновения. При этом все оружие, которое у нас используется, имеет минимум две фазы работы. У меня это топор и винтовка, моя младшая дочка фанатеет по косам, вторая форма тоже будет стреляющей, старшенькая, у нее были кастеты, которые также стреляли. В общем, наш основной метод борьбы с Гримм это оружие. Так что, я указал на себя пальцем, секира. Так что с холодником я обращаться умею, но совмещать ее со стреляющим оружием. Я покачал головой. Это же ненадежно, проще уж пару пистолетов начать с собой носить, или штурмовую винтовку, особенно имея возможность уменьшить их для удобного ношения. Всяко чисто штурмовая винтовка будет надежнее, чем нечто, что в нее трансформируется. Ну, Саммер с сомнением посмотрела на меня. В целом ты прав, но у нас подобной возможности не было, вот мы и пошли по пути трансформирующегося оружия. Так я и не осуждаю, просто понял, что ты можешь начать говорить, что мне бы тоже не мешало нечто подобное. Вот и решил предупредить, что у нас есть более простой и элегантный способ. Хорошо, она покивала, но огнестрельное оружие ты должен будешь выбрать и начать осваивать. Все же магия и секира это хорошо, но, она внимательно посмотрела мне в глаза, поверь опытной охотнице, оружие бывает либо мало, но больше не унести. Так может тогда сразу с шестиствольного пулемета начать? Я вопросительно приподнял бровь. Его ты тоже будешь осваивать, но вообще, я думаю, что тебе надо что-то для условно-ближнего боя, пистолеты, УЗИ, пистолеты-пулеметы, может быть какой-нибудь дробовичок. Она прикусила ноготок. Но тут выбор должен быть за тобой и только за тобой. А пока давай все же активируем твою ауру. Наклонись чуть-чуть вперед. Я выполнял ее просьбу, а Саммер, встав со своего кресла, обошла мое и положила мне на спину руки. Закрой глаза, сосредоточься на ощущении моих рук. Вдох, выдох. Я почувствовал, как в меня буквально вбили какую-то неизвестную энергию, и вокруг меня тут же вспыхнул бело-черный костер. Интересно. Саммер обошла меня и, встав передо мной, стала внимательно осматривать. И что интересного? Ты же сама говорила, что аура это проявление души, а значит цвета могут быть совершенно любыми. Это было прописано в твоих методичках. Да, ты правильно цитируешь, но как правило цвет один, я не слышал об исключениях. Значит, я буду первым. Я с усмешкой потянулся, прислушиваясь к своей ауре и понимая, что я действительно могу ее контролировать. Вытянув правую руку, я сконцентрировал часть ауры в ней, и она стала куда более насыщенной вокруг нее, но при этом стала немного более тусклой на остальном теле. Волевое усилие и из той ауры, что находится в пределах правой руки, почти исчезают черные вкрапления, а поле наоборот, они становятся более насыщенными, а вот белые прожилки становятся едва видными. Очень интересно, надо будет выделить время на игрульки с аурой, возможно, ей можно будет усиливать заклинания, защищаться от них, или еще что-то делать. Я перестал удерживать повышенную концентрацию ауры в руке, и она быстро сравнялась по цвету со всем телом. Итак, я посмотрел на Саммер, и она только улыбнулась мне. Теперь для того, чтобы развиваться, тебе надо только драться, драться и драться. Опыт и сила помогут немного развить резерв ауры, а также контроль над ней. Но на многое не рассчитывай, у нас так и не смогли выяснить, что именно отвечает за рост резерва. Просто фиксируют, что он иногда увеличивается. Понятно. Проявление. Тут я тебе не помощник, оно может проснуться, а может нет. И тут все очень индивидуально. Так что сам разберешься. Все, что я могу предложить, это тренировку с аурой, а также курс лекций, которые не попали в методички. Она хитро посмотрела на меня. Согласен. Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться на подобное. Но тут Саммер меня удивила. так как она покачала головой. «Не так быстро. Я хочу научиться магии». Я удивленно моргнул. «И чтобы мне помогли сделать оружие. Праха и знакомых мне сплавов тут просто нет, так что мне потребуется знакомый маг, который сможет сказать, возможно ли сделать то, что я хочу с имеющимися возможностями». Я прикрыл глаза на пару секунд, после чего вновь посмотрел на Саммер и кивнул. «Проблем нет, ну почти. Почти, не все разумные могут быть магами, так что все, что я могу обещать тебе в этом вопросе, это только определить, маг ты или нет, и если маг, то тогда нанять тебе репетитора, который не будет задавать лишних вопросов, а просто с нуля будет учить с упором на боевую магию. Что, даже не попытаешься обмануть? А зачем? Ну, она пожала плечами. Чтобы я была тебе обязана, чтобы считала, что должна тебе так, что даже если лягу под того, на кого ты укажешь, останусь должной. Я только головой покачал. Это не мой путь. Обман, конечно, можно использовать, но не в таких ситуациях. Она тихонько фыркнула. Не фыркай, знаю, о чем ты подумала, но там выбор был не то чтобы большой, и не только у тебя, у меня тоже. Невыразимцы, это такие разумные, которым лучше не отказывать без веской причины. Конечно, можно, тем более, что я иностранец, и конкретно эти невыразимцы меня бы не достали. Я усмехнулся. Но в той ситуации, ты и сама должна была понимать, что бы с тобой сделали, не пойди я на обман и не убеди тебя работать на благо моего мира, если можно так выразиться. Она покивала. А теперь уже обман не нужен ни тебе, ни мне, так что будем работать на взаимовыгодных условиях. Ясно. Она кивнула. Так что, будем работать. Она кивнула. Вот и хорошо, давай пойдем подеремся. Я встал из кресла, и она, усмехнувшись, кивнула мне, и мы совместно отправились в сторону небольшого тренировочного полигона, где взяли в руки учебное оружие и заняли боевые стойки. Ну, кто начнет? Саммер посмотрела на меня с легкой усмешкой, крутя в руке крупный топор. Монетка упадет. Я достал из кармана медную монетку, которую подбросил в воздух, и тут же приготовился к бою. Монетка взлетела вверх, начала медленно крутиться, после чего, достигнув верхней точки, начала также вращаясь падать на землю. 3, 2, 1. Время буквально замерло, и когда ребро монеты коснулось земли, я сорвался с места. При этом Саммер стояла на месте, а на ее губах появилась понимающая и слегка насмешливая улыбка. Первый удар, и она элегантно уклоняется от моей атаки, сама нанося удар ногой мне в корпус. И пусть я этот удар вижу, но вот уклониться от него я не могу. Так что я улетаю назад, и после того, как пару раз кувыркнулся по земле, скольжу животом. Остановившись, я медленно поднялся. Хм, я осмотрел себя. Больно, но... Я покачал головой. Что странно, так это то, что в целом я готов продолжать бой прямо сейчас. Это и есть аура. Сказав это, она жестом пригласила меня нападать, и я не стал отказываться, снова сорвавшись в бой. В этот раз я начал с обманного маневра, перевел диагональный удар секирой в попытку подсечки, чтобы после добить пяткой секиры, но это все осталось только в моих планах. Она красиво заблокировала мой удар, после чего крутанула топором, буквально вырывая секиру из моих рук, а после мне в живот вновь прилетел пинок. Ха! И вновь я лечу, потом качусь по земле, а после скольжу по ней же пузом. И я снова понимаю. Встав, я осмотрел себя внимательным взглядом. Что могу продолжить сражаться? Саммер, подцепив носком ноги секиру, подбросила ее вверх, после чего толкнула ее в мою сторону, и я просто перехватил ее в воздухе. Благодарю. Кивнув Саммер, я вновь занял боевую стойку и после приглашающего жеста с ее стороны вновь рванул в ее сторону. В этот раз я успешно избежал ее удара в мой живот, после чего попытался вбить в эту самую ногу лезвие учебной секиры. Но в следующую секунду я осознал, что лежу на земле, а в мое горло упирается лезвие ее топора. «Ну, могу сказать, что ты неплох». Она улыбнулась мне. «Не идеально, но для 12-летнего паренька ты очень хорош. Но работать мы будем над твоей техникой, и будем делать это весьма и весьма усердно». Я вздохнул. «А ведь я считал себя хорошим воином». Я покачал головой. «Но если ты меня понатаскаешь, то буду благодарен. А ты ей хорошо, просто ты сравниваешь уровень навыков 12-летнего паренька с навыками и уровнем профессиональной охотницы, которая потратила часть своей жизни на убийство Гримма и сражения с другими разумными, как тренировочные, так и на вполне реальные сражения с террористами и бандитами». Я внимательно посмотрел на Саммер. «А никто не запрещает мне стремиться к идеалу, это даже предпочтительнее, чем витать в облаках и думать, что все хорошо, а после смертельно удивиться. Ну, тут ты прав». Саммер кивнула. Глава 96. Рухнувший статут. Я стоял в гримерке и с задумчивым видом осматривал зеркала, костюмы, которые висели на заднем фоне, а также суетящихся людей. Но если быть честным, то я не просто стоял и смотрел, я боролся с состоянием шока, в который меня погрузила неожиданная новость, которую мне сообщили мамы. Все дело в том, что королева своим указом отменила на территории своей страны статут секретности. Впрочем, подобное сейчас происходило во многих странах, и это не было удивительно. Удивительным было то, что именно меня решили пригласить на первое шоу в Британии, где я от лица магов, относящихся к древнему и благородному роду, должен был дать пояснение о том, кто же такие маги. Конечно, я тут был не один, мамы бы просто не отпустили меня сюда одного, так что мне обеспечивали охрану верные маги и скрибы. Но это не отменяло того, что я был в шоке. Еще хорошо, что с прессой я дела имел и раньше, пусть и с магической, так что в целом знал, что именно можно ожидать от происходящего. 10 минут. Ко мне подошел ведущий и, положив руку на плечо, слегка сжал ее. «Не переживай, парень, все будет хорошо». Это его панибратское отношение слегка задело меня. Не то чтобы я так сильно цеплялся за титул наследника рода, будущего графа, но я как-то уже привык, что подобное отношение ко мне позволяют себе либо те, кто меня не знает в принципе, либо те, кто получил от меня подобное разрешение. Впрочем, первых было меньше всего, потому как в магическом мире, если ты не идиот, то учишься соблюдать некое личное пространство. Я не переживаю. Я осторожно снял руку мужчины со своего плеча, что заставило его немного растеряться. И да, пожалуйста, соблюдайте личное пространство. Я не против обращения на «ты» и тому подобного, но все же определенные границы переходить не стоит. Это как минимум невежливо по отношению к постороннему человеку. ХМФ. Ведущий фыркнул, а я задумался, знает ли он вообще, о чем будет сегодняшнее шоу, или же ему просто сказали, что надо, и он наплевал на то, что к нему надо готовиться. Скоро узнаем. Начало через 3 минуты. Пока я обдумывал это, я уже успел добраться до удобного кресла, в котором и разместился. В зале я заметил несколько магов, в том числе и из моей охраны. И магов заметить было легко. Они были в мантиях, на них даже в удивлении косились обычные люди. 3, 2, 1, начало. После последнего слова заиграла заставка, и почти сразу после ее завершения заговорил ведущий. «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, с вами Джон Кауп и моя передача «Вечер с Джоном». И сегодня у нас крайне необычный выпуск. Мне тут на ушко шепнули, что магия существует». После этих слов он рассмеялся, как рассмеялись и многие зрители в зале, я же только тихонько фыркнул. «И у нас в гостях сегодня необычный молодой человек, который готов нам доказать, что это действительно так, Драко Блэк». Несмотря на насмешливый тон ведущего, аплодисменты были довольно слаженные, люди приветствовали любой шухер и были рады послушать мою историю. «Здравствуйте, дамы и господа». Я встал со своего кресла и коротко поклонился. «Итак, Драко, когда вы поняли, что являетесь волшебником?» Насмешка в голосе ведущего была слышна всем присутствующим. «Знаете, я задумчиво посмотрел в потолок. Прежде чем отвечать на ваш вопрос, я, пожалуй, воспользуюсь одной заготовкой. Я почему-то не сомневался в том, что вы не поверите в то, что магия реальна, а потому обратился в службу Ее Величества Королевы, так что сегодня здесь, в студии или в одной из гримерок, должен присутствовать человек с документами, подтверждающими его статус, и с несколькими очень интересными документами». Я посмотрел на ведущего. «Думаю, стоит его пригласить». «И не стоит». Ведущий отмахнулся от меня, видимо, он реальная знаменитость и ведет свое шоу так, как хочется ему, вот только это далеко не тот случай. «А я думаю, стоит». В студию, точнее на площадку, где мы находились, вошел представительного вида мужчина и, подойдя к ведущему, показал ему документы. «ПФ, я такие в подземном переходе купить могу». «Ну так позвоните, всем в Британии известно, что если к вам пришли служители закона, то можно позвонить в полицию и уточнить, действительно ли разумный относится к служителям закона. Я, конечно, понимаю, что у них нет допуска к базам моего отдела Ми-0, но как минимум связаться с ними они могут, и это не займет более 20 минут. Моя программа не резиновая». Ведущий проявил нетерпение. «О, на этот счет можете не думать, сегодня ваша передача идет до конца, так сказать, пока не будут решены все важные вопросы, и транслируется она по всем телеканалам страны. Если бы вы соизволили подготовиться к выпуску, а не наплевали на задание редакции, то вы бы это знали. «Ты что творишь?» На съемочную площадку выбежал директор этого шоу, и ему было плевать, что сейчас все происходит в прямом эфире. «Я же тебе сказал, этот выпуск заказан из дворца». Слово «дворец» он так произнес, что было понятно, что заказ сделал самой королевой. «Да брось, Пит, это не шутка, Пит». Голос ведущего терял свое нахальство, но он все еще не совсем поверил в то, что происходящее правда. «Возможно, вам стоит разобраться за сценой», я обратил на себя внимание директора и ведущего. «А я пока при помощи господина из Ми-0 расскажу предысторию». «Конечно, лорд Блэк». Директор мне кивнул и тут же схватил своего подчиненного за руку, потащил его за собой. Камеры же сфокусировались на мне. Итак, история началась в средних веках. Все знают эту часть истории, так называемую охоту на ведьм. Из зала послышались смешки. Вот только так называемая она осталась в вашей истории, в истории обычных людей, в истории же людей, которым природа даровала возможность творить невероятные вещи. Этот период был. В те времена мы с вами стояли на пороге глобальной войны, маги против обычных людей, и тогда эта война закончилась бы взаимным уничтожением. Да, вас уже тогда было больше, вот только маги, что тогда, что сейчас сами по себе оружие, каждый маг, можно сказать, ходит с автоматом и пачкой гранат. Я задумчиво помолчал. И тогда сильные мира сего, под сильными я подразумеваю не только королей и королев, но и сильнейших магов планеты, создали документ, так называемый статут о секретности. «Мистер», я кивнул представителю Ми-0, и он достал из футляра документ. «Это оригинал того договора, зачарованный так, чтобы никто не смог его уничтожить. И согласно этому документу маги создавали государство в государстве. Мы должны были платить налоги, в нашем случае короне, но в целом, мы были изолированы. Не просто изолированы, мы скрылись специальными заклинаниями, зачастую живя в соседнем с вами здании, о существовании которого вы даже не знали, потому что оно было скрыто в складке пространства». В этот момент на сцену вернулся белый словно мел ведущий, которому вставили. «Как это возможно?» Это был выкрик из зала. «Это просто магия». Я непринужденно пожал плечами. «Полагаю, большинство из магов в ответ на ваш вопрос просто пожмут плечами и скажут, что работает и все. Это то же самое, что вас спросить, а как работает телевизор? Вы мне что скажете, что в розетку включаешь и все?» В зале послышались смешки. Я же размышлял на тему того, что в целом это лучший ответ из тех, что я могу дать, чтобы не обидеть, потому как сказать, что вы просто не в состоянии понять принципы, на которых магия работает. Меня посчитают самовлюбленным придурком. Однако я могу вам продемонстрировать это. Для этого мне потребуется только три яблока. В студию внесли поднос, на котором находилось три яблока. Смотрите, для начала я магией скрываю среднее яблоко. Я наложил чары невидимости на среднее яблоко, при этом все видели, что все, что я сделал, это вывел за умную закорючку палочкой и коснулся яблока, после чего оно исчезло. И вот так мы можем спрятать не только яблоко, но и дом. А затем, еще два заклинания. Мы немного играем с оптическим восприятием, и получается, что на блюде стоят только два яблока. Хотя скрыть дом все же сложнее, и там естественно сокрытие идет на более глубоком уровне. Но в целом, все когда-то началось именно вот с таких вот заклинаний, которые сейчас может выполнить любой пятикурсник. Пятикурсник, ведущий все еще белый, да еще и заикающийся, задал этот вопрос. «Ну, в большинстве своем мы получаем образование в школе, и этого хватает примерно половине жителей Британии для нормальной жизни. Конечно, если ты не страдал фигней и не учил только стандартную программу. В целом любой выпускник Хогвартса, так называется школа магии Британии, если он хоть немного готовился к взрослой жизни, хотя бы в течение 6 и 7 курсов, уже может обеспечить себе приемлемое существование. А другое образование?» Этот вопрос послышался из зала. «По большому счету мы, маги, живем в средневековье, если брать в расчет именно социальную составляющую, и у нас существуют гильдии. Гильдия целителей, гильдия боевых магов, гильдия зельеваров, и по сути основное обучение после школы – это обучение у мастера или магистра какого-то направления тому искусству, которым ты хочешь овладеть. Некоторые, у кого доход позволяет, могут начать такое обучение еще в школе. Хотя есть еще один способ получить дополнительное образование – курсы при том учреждении, куда ты хочешь поступить на работу. А вы?» Ведущий потел и не знал, где ему место себе найти. «Я достаточно обеспечен, мне с раннего детства нанимали репетиторов, А после поступления в Хогвартс я заинтересовал одного из деканов, и он предложил мне личное ученичество. Я непринужденно пожал плечами. «А-а-а, зачем вообще все это рассказывать? Вы же говорили про статуты секретности, так зачем?» Этот вопрос задала Рита Скитер, которая сидела в костюмчике среди зрителей, и мало кто мог бы увидеть в ней ведьму. «Мисс Скитер, удивлен вас тут видеть. Вы знаете эту женщину?» «Да, она представитель прессы, только с нашей стороны. Я, честно говоря, не думал, что столь неоднозначную журналистку пригласят сюда, хотя с другой стороны, пожалуй, только она и может достаточно скандально, но в то же время информативно осветить происходящее. Отвечая же на ваш вопрос, мисс Скитер, все дело в том, что черные твари, название которых нам стало известно, я взмахнул палочкой, и появилась иллюзия Гримма. Они не перестанут появляться. Наоборот, их будет появляться все больше и больше, и об этом уже знают все влиятельные и разумные мира с обеих сторон статута. А значит, пришло время объединиться, если не признавшись друг другу в любви, то как минимум признав, что мы нужны друг другу. Нужны, и что это за твари? Что это вообще значит? Рита, встав со своего места походкой от бедра, спустилась из зала к нам и заняла свободное кресло. Все просто, существует множество миров. Я внимательно осмотрел зал. Под мирами я подразумеваю вовсе не планеты, а именно миры. В каких-то из них может существовать только одна планета, какие-то будут подобно нашим с миллионами планет, но случилось так, что именно наш мир начал свое слияние с одним из соседних, и, к сожалению, это никак не остановить, ни на нашем магическом и научном уровнях развития. И Гриммы — это смертельная угроза того мира, с которым у нас происходит слияние. Эти существа реагируют на эмоции, особенно на отрицательные эмоции, как дементоры, только они вроде питаются положительными. Нет, Рита, не дементоры, Гримм, их столько же видов, сколько видов обычных животных в мире, и они будут все приходить и приходить, а ведь в том мире, насколько нам стало известно, существует целый материк, на котором эти Гримм живут, и там нет людей и других разумных видов. Зал затих. И когда произойдет окончательное слияние, то Гримм станут нашей проблемой. Да, вместе с Гримм к нам придут и те, кто охотился там на них. Одна девушка уже обучает лучших магов со всего мира их повадкам, тому, что используется в ее мире для их убийства, и вообще всему, что может понадобиться. Будут и другие, но их будет слишком мало. Так что нам надо работать как минимум не против друг друга. Я как агент Ми-0 подтверждаю слова лорда Блэка. Все страны начали готовиться к войне с этими существами. Правительства ведут переговоры о прекращении любых действий, направленных друг против друга. В общем, мир готовится к войне, которой еще не знал. Вот-вот, и я сегодня тут, чтобы познакомить жителей Британии с магией, показать им, что она реальна, и подготовить их, если так можно выразиться, к встрече с неизбежным. «Но что нам делать?» – это выкрикнул один из мужчин. «Что делать? Я бы посоветовал, пока есть время, записаться, если не в армию, то в стрелковый клуб, и научиться владеть хотя бы одним видом оружия. Либо же пойти на курсы и получить профессию, которая будет крайне востребована во времена войны, которая непременно наступит». Я осмотрел зал полностью серьезным взглядом. А теперь я все же приступлю к более подробному рассказу о магах и наших возможностях, которые, вскоре, станут доступны и обычным гражданам Британии. Глава 97. Выходной. После этого шоу я проснулся знаменитым. Впрочем, я этого не ощутил, так как после этого шоу я продолжил тренироваться. Впрочем, некоторые изменения я все же заметил. Люди, жившие в нашем районе, стали оглядываться на меня. Причем не только маги, но и обычные люди. Впрочем, под руку не лезли, и ладно, я же следовал своему крайне плотному графику, не успевая даже с невестами провести со своими невестами. Мы разве что поздним вечером собирались вместе в одной комнате, где я просто вырубался. Флёр, когда увидела мой график, схватилась за голову. Она просто не понимала, как в таком графике можно учиться и работать, а я просто продолжал и продолжал. «Так, хватит». Флёр остановила меня, когда я в очередной раз шел на тренировку с Саммер. Я с удивлением посмотрел на девушку, которая выглядела крайне воинственно. «Флёр, что, Флёр, что, Флёр? Я не могу смотреть, как ты себя загоняешь. Остановись. Сегодня ты идешь с нами на свидание». Я моргнул. «Но, я всех предупредила, а иначе ты просто перегоришь. А мы не можем позволить своему мужчине перегореть». Драка. Пенни встала рядом с Флёр и смотрела на меня обеспокоенным голосом. «Мы с Флёр тоже старательно учимся, Но у нас нет такого невероятно бешеного темпа. Мы понимаем, что ты как наш будущий муж должен быть сильным, но мы не хотим, чтобы ты сейчас надорвался и после у нас был неуравновешенный муж». Флёр закончила фразу за свою подругу. «Ладно, я вздохнул, давайте отдохнем. В целом, я понимал, что мне действительно нужна разрядка, так как я взял слишком высокий темп, учеба, работа в Хогвартсе, но я не мог иначе. Я чувствовал, что мое время буквально утекает сквозь пальцы, и то, что мы уже полностью выкупили квартал, в котором находился наш особняк, мне не очень помогает успокоиться, как и то, что мы снесли крайние дома и уже возводим стену, а сам квартал накрыт заклинанием, пусть и более слабым, чем то, что защищает мой дом, но все же достаточно надежным. Более того, вдоль стены, по ее внутреннему периметру будут располагаться зачарованные столбы, которые будут укреплять этот барьер. У нас уже работала школа для начинающих магов, где детишкам до 11 лет будут преподавать необходимую теорию, дабы они при поступлении в Хогвартс смогли отдаваться практическим занятиям. Да, без теории не обойтись, и в Хогвартсе придется что-то учить, но не столько, сколько приходится учить детям сейчас. Хотя пока что эта школа не очень востребована, но у нас и детей магов в районе не так много пока что. Также в той же школе будут преподавать обычную школьную программу, а еще физическую подготовку. Про школы для обычных детей и уже заложенную академию для подготовки охотников, в которой будет учить Саммер, совместно с великолепными мастерами всевозможного оружия. Несмотря на все перечисленное, я не мог успокоиться. «Так, ты опять о чем-то не о том думаешь», — Флёр покачала головой. «Прости», — я ей улыбнулся, уже привык к тому, что надо постоянно чем-то себя занимать. «Да, да», — она на меня посмотрела и отмахнулась, после чего еще раз внимательно осмотрела. «Ну, выглядишь ты прилично, так что пошли, сейчас сходим в ресторанчик. Как раз тут приехавшие Вейлы открыли хороший ресторанчик. Там так замечательно готовят». Флёр даже глаза от предвкушения закрыла. «Ну, я пожал плечами. Я не имею ничего против». И мы все же отправились в ресторанчик, который действительно находился всего в двух домах от особняка Блэков. А ведь я его не замечал, хотя вроде бы читал что-то подобное в отчете. «Флёр». Подошедшая официантка дружелюбно кивнула одной из моих невест. «Это, я знаю, Пенелопа Кристалл, вторая невеста наследника Блэка. Мое имя Лилиан, сегодня я буду вашей официанткой». Девушка поочередно кивнула сначала Пенни, а после, уже куда более уважительно, мне, после чего положила перед нами на стол три меню. «Возможно, вам что-то подсказать? Я сама». Флёр покачала головой. «Мне, что-нибудь легкого, но сытного, могу предложить». Пока Пенни и Лилиан раздумывали, что же лучше выбрать, я быстро пробежался взглядом по меню, запоминая, что же мне понравилось. Ну и естественно, когда дошла моя очередь, я заказал очень много мясных блюд, а также маленький салатик, ну и фруктовый напиток, похожий на чай. Буквально 5 минут и нам начали приносить заказ. «А как?» Я удивленно посмотрел на официантку, которая мне мило улыбнулась. «Вы разрешили нам на территории вашего дома свободно пользоваться палочкой, а девушки, которые так или иначе все же учились магии, у нас есть. Их значительно больше, чем тех, кто официально, получив чудом мастерство, получил разрешение на палочку. В общем, девочки решили, что надо работать с максимальной отдачей. Так что мы поставили очень качественные шкафы со стазисом. Блюда у нас приготовлены заранее и поставлены в эти шкафы. Это позволяет нам тут же предоставлять клиентам необходимое». Я уважительно кивнул. «Честно говоря, я не думал, что во Франции вас так сильно ограничивают. Не так сильно, как в других странах и в Британии, но палочки все равно было позволено иметь не всем, только тем, кто официально подтвердил звание мастера. Однако при этом каждый мастер из моего народа имел право взять только одного ученика из своего народа, после чего надо было обучить минимум 5 учеников из магов и только после этого обучать Вейлу». Она грустно улыбнулась. «Но вы же все равно обходили этот запрет». «Да, у нас были скрытые школы». Она кивнула. «Там, конечно, образование хуже, чем в Шармбатоне или Хогвартсе, но базовое образование мы получали, а некоторых, самых старательных, подтягивали даже до уровня подмастерья». Я усмехнулся. «Хитрюги. А ведь некоторых вы записывали как полукровок». «Да». Немного насмешливо я погрозил ей Лилиане пальцем, на что она пожала плечами и, развернувшись, пошла к другому клиенту, при этом покачивая бедрами. «Осуждаешь?» Флёр внимательно посмотрела на меня, и я видел, что несмотря на то, что вопрос она задала непринужденно, но ответ важен для нее. «Нет», я покачал головой, «скорее не понимаю». «И чего же ты не понимаешь?» «Ну, я, конечно, возможно, не со все ознакомился, но документы о том, что в нашу школу для магов записали детей Вейл, я не заметил. Вот и не понимаю, неужели вам так хорошо в самоизоляции?» «Нет», Флёр грустно усмехнулась. «Просто привыкли к тому, что нам не позволяют подобного». «Ну», я пожал плечами. «Согласно коронному указу, статут отменен, так что вам всего лишь надо подать документы. Думаю, юристы среди вас есть?» Она кивнула. «Ну так пусть озаботятся, подадут документы на получение гражданства, ну и документы на поступление в школу, потому как на моей территории разделения на расы не будет. Вон, оборотни тоже приняли, хотя жить они будут слегка изолировано. Но, как ты понимаешь, они все же не так безопасны, как вы». «Угу». Я заметил какой-то ажиотаж сбоку и, чуть повернувшись, слегка нахмурился. «Молодой человек, вы что себе позволяете?» Мой голос разнесся по помещению ресторана. «Завались». Парень был слегка звероват на вид, что выдавало в нем оборотня. Со вздохом я встал из-за стола. «Молодой человек, я сказал, завались». Палочка оказалась в моей руке, и оборотень тут же отскочил в сторону, а в том месте, где он только что был, приставая к пока еще сдерживающейся официантке, пролетело заклинание. «Ты, я наследник Блэк, и ты находишься на моей земле, и ты позволяешь себе приставать к моим людям. Да она же Вейла. И что?» Я вздернул бровь, парень слегка струхнул, когда понял, кому именно грубил, так что слова его, на которые я ответил вопросом, пусть и звучали вызывающе, но были произнесены уже куда более вежливо. «Да им только в радость». Это он уже произнес слегка растерянно. «Те, кому в радость, не работают в ресторане, они вдоль дороги стоят, клиентов зазывают. Ты же сейчас домогался до девушки, которая тебе явно показала, что не желает подобного». Я вздохнул. «В общем так, а тебе расскажу, старейшине, пусть он с тобой разбирается, но хочу предупредить тебя заранее, если вдруг на тебя поступит заявление, в котором будет говориться, что ты насильник, и обвинение после сыворотки правды подтвердится, то тебя на алтарь положат и зарежут словно свинью. Это незаконно». «Законно». С недавних пор законодательство стало весьма суровым, так как надо накрывать сильными барьерами большие территории, и почти все преступления, по которым можно назначить смертную казнь. Я не договорил, а оборотень побледнел. «Я понял, больше не повторится». «Вот и хорошо, а теперь попроси прощения у девушки». Оборотень попросил прощения и тут же покинул ресторан, а из угла ресторанчика послышались тихие хлопки. «Мисс Боунс, Сьюзен». Я кивнул женщине, а после ее племяннице. «Рад приветствовать вас. Знаете, мистер Блэк, я сильно сомневалась, стоит ли переселяться к вам сюда, но знаете». Она внимательно посмотрела мне в глаза. «То, что я вижу, мне скорее нравится. Вейлы носят артефакты и спокойно работают. Оборотни, они собраны в одном месте и также носят артефакт, и в полнолуние они должны оказаться недалеко от ответного артефакта, а иначе». Она подняла взгляд вверх, как бы намекая на смерть. «Вы не правы, эти артефакты не убьют оборотня, который оказался далеко от ответного артефакта. Это намного более сложные артефакты, завязанные на магию разума. Идет считывание намерения, и если оборотень контролирует себя, пьет зелье, которое предоставляется всем, кто выполняет обязательные работы, то он сможет свободно гулять по району в своей звериной форме. А вот если он себя не контролирует и решил подрать кого-то, то его парализует». «Ясно». Амелия задумчиво посмотрела на меня. «Дорого, наверное, обошлись артефакты?» «Недешево, но они того стоили, так как у оборотней просто невероятная реакция, и они будут хороши в качестве групп быстрого реагирования против прорыва в грим». «Согласна». Амелия покивала. «Кстати, в министерстве тобой не очень довольны». «Меня должно это волновать?» Я усмехнулся. «Я, знаете ли, прыгнул выше министра и взял все разрешения напрямую у королевы. Да, пришлось предложить ей значительное финансирование и услуги магов, которые работают на меня, дабы она смогла подготовить верных ей людей к сопряжению. Но это все равно вышло дешевле и куда более правильно, чем платить министру и всем лордам, которые захотели бы помешать мне или получить взятку. Ну, тут я не могу поспорить. Как ваша племянница? Как ей в Мунго? Мне очень нравится. Знаешь, а ведь у меня тут будет открыт его филиал». Я с легкой усмешкой посмотрел на девочку. «Конечно, не сейчас, только в следующем году, но полагаю, что персонала у меня будет не хватать, так что если она хорошо покажет себя в Мунго этим летом, а после договориться с мадам Помфри. Я с намеком посмотрел на Сьюзен, которая буквально стойку приняла. Ну и естественно не забудет о том, что надо и в Хогвартсе хорошо учиться, то я думаю ее можно будет принять в штат как медсестру, или даже доктора, который будет оказывать первую помощь. Конечно, окончательное решение будут принимать уже нанятые врачи. Амелия увидела взгляд своей племянницы и на ее лице появилась усмешка. Она поняла, что после этих моих слов можно сказать, что раньше ее племянница не была замотивирована, а вот теперь. Но как я и сказал, их будет не хватать, так что если у тебя будут нужные навыки и минимальная практика за плечами, простейшие случаи они на тебя оставят с удовольствием. Я не подведу. Глава 98. Неожиданные последствия. Драка у нас, ну наверное проблемы. Я с удивлением посмотрел на матушку Беллу, которая вопреки своему обычному состоянию выглядела крайне неуверенно. И подобное заставляло меня нервничать, так как обычно она даже если волнуется, знает что надо делать. А тут, у нас необычные гости. Это насколько же гости необычные, что ты ведешь себя таким образом. Я постарался голосом показать Белле, что ее поведение меня сильно удивляет, даже немного пошутить над ней, но она не стала переводить все в шутку, что показало насколько серьезно все что сейчас происходит. Очень необычные. И, чего ты ждешь от меня? Не я, гости ждут. Я вздохнул. Мам, ну что ты тянешь? Скажи уже что случилось и закончим с этим. Ну, у нас в гостях весьма необычные гости. Я вздохнул. Где? Большая гостиная. Хорошо, стой. Белла остановила меня. Что, костюм из кожи дракона надень, секиру за спину, а не в амулете, палочка в рукаве, запасная на поясе, еще одна запасная в голенище сапога рядом с кинжалом. Я с удивлением посмотрел на матушку. Мам, делай, поверь, когда ты увидишь наших гостей, то поймешь, что все это не просто так. Мам, ну не инквизиторы же к нам заявились. Я воскликнул это крайне эмоционально, скорее как легкую насмешку, но увидев, как изменилось лицо Беллы, понял, что сам того не желая попал в цель. Нет, я покачал головой, а Белла кивнула. Ну нет, что им тут делать? Вот и я не знаю, что они тут делают. Их трое, девушка среди них главная, и два воина, которые отказались снимать свою броню. Значит, броню отказались снимать? Я слегка нахмурился. Да, а девушка? И девушка тоже. Я нахмурился еще сильнее. Мне не нравилось то, что происходит. Очень сильно не нравится, и если они решили действовать так, так, оборотней звать бесполезно, если я правильно помню историю, они всегда серебрили свое оружие, по силам и ловкости они конечно уступают, если это конечно не святые воины, но даже так, они всегда могли противостоять оборотням за счет глухой брони, которую те не могут разорвать когтями и зубами. Это так, Белла настороженно кивнула. Значит так, особняк окружить всеми боевыми магами, которые не участвуют в патрулировании квартала или защите его периметра. Если на меня нападут, и не дай создатель убьют, то их не должны оставить в живых. Их головы должны быть отделены от тела и отправлены Святому Престолу, после чего, я посмотрел на Беллу, мы их вырежем. Нет, я покачал головой, никого вы вырезать не будете. Ты просто придешь к королеве и купишь у нее ядерную бомбу, которую под чарами отвода глаз скинешь с метлы на штаб Инквизиции. А если они не поймут, то на главную церковь протестантской церкви. Я поняла. Белла кивнула и тут же создала патронус, которому нашептала необходимое сообщение и отправила адресату. Но на переговорах мы будем присутствовать с тобой, Яйцесси. Я вздохнул. Спорить в этом вопросе было бесполезно. Я видел по глазам, что если я попытаюсь сказать нет, то меня приложат оглушающим и все. Тем более, что у меня была надежда на то, что инквизиторы пришли ради разговора, а не ради нападения. Хорошо, только помните, что мы ответственны за людей. У меня и шанса нет победить, так что я буду отвлекающим фактором, а вы с Цесси основной ударной силой. Она кивнула. Я встав отправился переодеваться и вскоре уже был готов к переговорам. А ты, что, так пойдешь? Под этим костюмом облегающий комбинезон из кожи Василиска. Я теперь его всегда ношу, чары на нем такие, что его практически не чувствуешь, так что проблем с этим нет. А, Цесси носит такой же. Белла ответила прежде чем я успел задать вопрос, впрочем ответила по теме, так что я кивнув направился в сторону комнаты в которой меня ждали гости. А почему именно я? Как оказалось они смотрят телевизор, а также имеют глаза и уши в магическом мире, так что знают, кто тут главный. И пусть сейчас много работы выполняем мы с Цесси, но все решающие подписи ставишь все равно ты. Ясно, Драко. Потом, я отмахнулся от Флёр. Сейчас идешь в свою комнату, берешь с собой Габриэль и Пенни и там занимаете оборону. Что? Пока ничего, и вполне возможно, что ничего не случится, но я очень хочу, чтобы ты сейчас без лишних вопросов просто выполнила то, что я тебе говорю. Хорошо, но потом ты мне все расскажешь. Да, я кивнул ей, после чего Флёр убежала, при этом она на ходу создала патронус и отправила сообщение родителям. Итак, в бой. Я, встав около двери, дождался Цесси и вошел внутрь, надев на лицо маску невозмутимости. И я увидел двух рыцарей в тяжелых доспехах, которые сидели на креслах в напряженных позах, и между ними девушку в доспехе, но хотя бы без шлема, волосы которой были светло-светло пшеничного цвета, я бы даже сказал, что они были почти платиновыми и серыми глазами. «Приветствую вас». Я совершенно спокойно прошел в сторону кресла и, сняв со спины секиру, на что оба воителя в доспехах напряглись, положил ее рядом с собой, так чтобы ее можно было схватить и начать применять в одно движение. Далее я опустился в кресло. «Мое имя Драко Блэк, я наследник рода Блэк. Рядом со мной находятся мои матушки Беллатриса Блэк и Нарцисса Блэк». Я выразительно выгнул бровь. «Анастасия, заместитель командира британского ордена Инквизиции, а это мои телохранители. Вы могли бы и не приносить с собой секиру, а вы могли бы оставить свое оружие в прихожей, или вовсе прийти без него и без доспехов. Но вы этого не сделали, при этом вы должны понимать, что любого мага будет нервировать уже сам факт нахождения рядом с ним инквизитора, а уж в такое облачение». Я покачал головой. «Иногда мы не властны над обстоятельствами». Девушка обезоруживающе улыбнулась. «Мы всегда над ними властны, просто иногда выбор, который у нас есть, нас полностью не устраивает, и мы предпочитаем говорить, что выбора нет». Она вздохнула. «Так с чем связан ваш визит?» «С сопряжением». «А что с ним? Вы же понимаете, что это опасность для всего нашего мира. Хотя что это я?» Она едва заметно покачала головой. «Я видела передачу, так что да, вы понимаете, что это опасность для всего мира, и судя по тому, что мы тут видели, вы готовитесь к сопряжению в меру своих сил». Я только плечами пожал, отвечать на незаданный вопрос, пытаясь угадать его и тем самым выдавая инквизиции карты для дальнейшей игры, я не собирался. Надо сказать, это невероятно. Она слегка поджала губы, только на пару мгновений, но я увидел это, но никак не прореагировал. Слава магии разума, которая позволяет держать эмоции в узде. Впрочем, насколько я помню, у инквизиторов должно быть что-то похожее, так что это вполне может быть всего лишь игрой перед мелким недальновидным пацаном, создавать такую защиту над целым кварталом. Ангелина покачала головой, стараясь показать, насколько она впечатлена подобным. Это просто титанический труд. И мне пришлось слегка поторопить ее, так как она замолкла и явно ожидала моей реакции на свои слова. «Я вам не нравлюсь, мне на вас плевать». Я решил не идти у нее на поводу. «Вы абсолютно посторонний мне человек, относящийся к абсолютно посторонней, хотя скорее все же враждебной организации. Если бы сейчас были другие времена, то вас бы устранили еще на подходе к моему дому, или же вместо меня сюда зашла бы слаженная звезда магов, против которой у вас не было бы ни единого шанса. Жалкий мальчишка», — голос подал один из бодигардов. «Саймон, молчи. Тут я веду переговоры, а твои слова только мешают». Голос Ангелины был сух и строг, но ее телохранитель не подал никакого сигнала, что он испугался или же наоборот не воспринимает слова своей начальницы всерьез. Он просто замолк, не произнося ни слова. «Так вот, будь другое время, вас бы просто убили, поверьте. Экстренно нанять звезду две магов, которые прибудут в течение минуты и разберут вас на доспехи и мясо для диких животных, не проблема. Однако, как вы правильно заметили, сопряжение – это опасность для всего мира. И поэтому мне, с того момента, как я узнал о нем, стало на вас и на вашу организацию просто плевать». Смелые слова. «Ну, я пожал плечами. С короной у меня все мои действия согласованы, и если вы начнете вставлять палки в колеса, это будет приравнено к попытке уничтожить Британию посредством происходящего сопряжения. А такое не прощают. За такое вас сначала уничтожат на островах, а после королева обратится к правителям других стран. Как думаете, как быстро от британской инквизиции откажутся все ваши братья и сестры из других стран? Или все же кто-то успеет также попасть под горячую руку правительства?» Девушка слегка нахмурилась. потому мне на вас плевать, а это...» Я погладил рукоять секиры, что заставило вздрогнуть и саму девушку, которая напряглась от моего движения, и ее бодигардов. «Это просто ответ на то, как вы пришли в мой дом». «Ясно». Ангелина прикрыла глаза. «Я приношу свои извинения. Возможно, мы действительно были несколько излишне осторожны, когда шли к вам в гости. Однако вы должны нас понять, столько лет откровенной вражды». Я пожал плечами, как бы говоря, что мне плевать на ее слова. «Чего вы хотите? Мы хотим доступ к той девушке, которая ведет уроки об этих существах, Гримм, да, Гримм». Я только едва заметно вздохнул. «С названием вы не ошиблись. Насчет же девушки, зачем она вам? Мы хотим узнать, какой она веры, не нашей». Я пожал плечами. «В мире, откуда она пришла, нашей веры не было от слова вообще. Там о наших богах не слышали, это я могу вам сказать и сам.